Глава первая. Жертва. Эдвард. К месту преступления я приехал с опозданием. Толпа зевак уже заполонила подворотню на окраине города. Если бы не эта вздорная могиня, я бы уже выслушивал экспертов. Хороша девица, ничего не скажешь, жаль, что не замужем. Я не прочь завести новую любовницу, например, в лице рыженькой могини, которая умеет водить мага в то, что удивительно для леди. Правда, зная Ди Аарона, точно могу сказать, что брак заключен по любви, и мне ничего не светит с пышногрудой красавицей. А вот ее подруга Ирбис меня заинтересовала не меньше. Эффектная блондинка с большими голубыми глазами. Надо будет узнать все о ней и ее муже. Вдруг он престарелый толстосум, тогда магиня точно не устоит перед моим обаянием, и жаркие ночи или дни мне обеспечены. Но брюнетка не выходила у меня из головы. Омут темных глаз, дерзкий взгляд, ладная фигурка. Есть на что посмотреть, и не только. В бездну незамужних девиц. Еле припарковал машину, давя на клаксон и разгоняя толпу, вышел из магавто не в духе. Все настроение испортила эта жгучая брюнетка. Помимо следователей и экспертов, еще и зеваки облепили серые стены прачечной, пытаясь хоть что-то увидеть за оградительной стеной из магии. Я подошел к краю заграждения, и маг-патрульный меня пропустил внутрь подворотни, отдав честь. — Ваша милость, вас ждут! Он напомнил о том, что никто не смеет покинуть место преступления, пока я его сам не осмотрю. Кивнув, я проследовал к куче полицейских. Ко мне тут же поспешил эксперт-целитель. «Что скажешь, Дэниел?» Я приготовился выслушать подчиненного. «Лорд-канцлер, тот же почерк. Девушка лет 20, ни капли крови, на шее следы от клыков». Привычно затараторил эксперт. «На бедре выжжено круглое клеймо диаметром 6 сантиметров. Тот же оттиск, что и на других жертвах». «В этот раз на бедре, значит?» — задумался я. — Да. — И что это значит? У предыдущих жертв клеймо выжигали на плече, на предплечье и лопатке. Пробормотал я, не видя никакой логики. — Не могу знать, ваша милость, — развел руками эксперт. Девушку мучили несколько недель. Она сильно истощена, умерла от потери крови. Тело выбросили ночью в подворотню. — Бездна. Не удержался я от ругательства. Это уже четвертая жертва за последние 3 месяца. Очень похоже на вампира-маньяка, который похищает их, чтобы высушить до дна. Скривился маг, зная, что сморозил глупость. Только вот вампиров истребили более века назад. Напомнил я ему историю. Жалкие их остатки покинули империю, уйдя на север. Не думаю, что кто-то выжил, пройдя через горный хребет, где живут ирбисы. У двуликих слишком хороший нюх, чтобы упустить кровососов. Да, вампиров никто не видел уже почти столетие, — задумался Дэниел. Но вдруг все же кто-то выжил. Сошел с ума, забрел в столицу и теперь убивает девственниц. — Ты уверен, что они были невинны? — скривился я, зная отлично каждый отчет эксперта. Это единственное, что объединяло жертв. По крайней мере, предыдущие жертвы были не тронуты мужчинами. Странный какой-то маньяк. Ищет девственниц, но не насилует их, а только выкачивает кровь. Я поискал глазами медиума. Где Алан? Он тут? Нет, был, но не дождался вас. Целитель виновато опустил глаза. Сказал, что ничего нового нет. Призрака жертвы нет, она умерла не здесь. Убийцу медиум видел в астрале, но у него, как всегда, была маска на лице. Я нетерпеливо вздохнул. Этот сопляк меня бесит своей спесивостью. Знает же, что я жду отчета лично от каждого. Бездна с ним, — махнул я рукой. Пойду гляну на тело и поговорю с криминалистами. Я шагнул к стене, где лежала погибшая. Фотограф уже закончил работу, криминалисты осматривали место преступления. «Что интересного?» — обратился я к фотографу. «Заметил что-то необычное?» «Нет, ваша милость!» — пожал он плечами. «Ребята тоже рыщут вокруг, но пока ничего не нашли. Жду вот». Подойдя к трупу, я поморщился. С одной стороны, я рад, что получил новую должность и теперь не работаю главным следователем столицы. Но это дело я взял под личный контроль, так как начал его и доведу до конца. А потом можно спокойно исполнять обязанности лорда-канцлера. Белолицая девица лежала в куче мусора. Светлые волосы, на этот раз блондинка. Хрупкое, истощенное тело, грязное платье, которое казалось ей не по размеру. «Сэм, проверить одежду на наличие следов чужой крови», — отдал я распоряжение криминалисту, который склонился над девушкой. «Хорошо, ваша милость», — вздохнул опытный маг, который на своем веку немало трупов повидал. «Он и без меня знал свою работу. Под ногтями грязь тоже вычистим. Как положено, проверим». «Кто-нибудь опознал жертву?» «Нет, но оперативников уже подключили. Они проверяют заявление о пропаже девушек. Скорее всего, родные ее обыскались». «М-да. Горе сегодня пришло в чей-то дом». Вздохнул я, поправляя воротник пальто. Я переключил зрение на магическое и просканировал пространство. Никаких следов магии на девушке и в подворотне. Значит, убийца хладнокровный и расчетливый маньяк, который умеет скрывать улики. У него все просчитано. Я даже подозреваю, что он когда-то работал в полиции. Знает, как действуют следователи и эксперты. Если будут новости, я во дворце. Бросил я Сэму как старшему. Да, лорд-канцлер. Кивнул маг, не обращая на меня внимания. Я вернулся в машину, посидел в ней несколько минут, приходя в себя. 10 лет я проработал в полиции и немало повидал, но каждый труп производит на меня неизгладимое впечатление. Мотор грозно заурчал, и маг-авто плавно поехало сквозь толпу зевак. Император не любит ждать, а сегодня дорогой кузен ждет меня уже не один час. А так хорошо начинался выходной. Выспавшись в волю, я изучил все газеты, скопившиеся за неделю. Плохих новостей не писали, и настроение стало лучше. Днем я был во дворце, приглашение на семейный обед получил еще пару дней назад. И только мы сели за стол, как мое магическое зеркало завибрировало в кармане. Новинка маг-изобретателей. Это был Сэм, который сообщил о новой жертве маньяка. Император отпустил меня, понимая срочность вызова, но взял с меня слово, что я в тот же день вернусь. Ему необходимо поговорить со мной о чем-то важном. Хотя у Бенедикта пустых разговоров не бывает. Дворец я знал как свои 5 пальцев. В детстве я часто гостил у дяди императора, впитывая лоск и манеры привилегированного общества. Я быстро нашел Бенедикта, он был в рабочем кабинете. Министр финансов что-то докладывал императору, когда я вошел в просторное светлое помещение с огромными стеллажами, заполненными книгами. Седой маг недовольно взглянул на меня, у нас взаимная неприязнь. После того, как он застукал меня с его молодой ненасытной женушкой. «Простите, ваше величество, я позже зайду к вам». Министр гордо выпрямил сгорбленную спину, подобрав обрюзгшее брюшко. «Отчет оставляю у вас». «Да, лорд Дегрален, вам лучше уйти», — кивнул император, сидя в роскошном кожаном кресле. Маг, вытянув длинный нос, проследовал к дверям, делая вид, что меня здесь нет, но его раздувающиеся ноздри говорили о том, что он зол и возмущен моим появлением. «Снова тот же маньяк?» Тяжелый взгляд императора обратился ко мне, когда мы оказались одни. Да, и опять никаких зацепок и логики. Я сел на резной лакированный стул. И не понимаю, зачем он их убивает? Вдруг все же это вампир? Кузен скривил недовольную гримасу. «Теряешь хватку, Эд?» Лучше скажи, зачем вызвал меня? Наедине я мог позволить себе общаться с императором более вольно, как и он со мной. Только после того, как принесешь клятву на крови, в неразглашении того, что я тебе скажу. Удивил меня Бенедикт. Даже так? Изогнул я бровь. Хорошо. Я достал из кармана пиджака перочинный нож, раскрыл его и проколол большой палец левой руки. Капелька крови выступила на коже. Клянусь, все, что услышу, останется навсегда со мной. Если я кому-то открою тайну, то быть мне проклятым богами. Я поднес руку к императору. Навстречу притянулась рука с фамильным перстнем. Палец коснулся сияющего рубина, замазав его кровью. Камень вспыхнул, и кровь впиталась внутрь. «Поражаюсь этому артефакту», — хмыкнул я. «Он питается кровью, словно живой». «Древний перстень Ордена Блодеров». Гордо вскинул подбородок император. «Таких артефактов всего два осталось. Второй у моего драгоценного тестя отдал в качестве подарка». «Щедрый подарок, стоило оно того». «Я как раз хотел с тобой поговорить о нем». Ты знаешь, почему мой бывший главный целитель сбежал из дворца? Бенедикт начал издалека. Понятия не имею, пожал я плечами. Насколько я знаю, он даже дворец покинул налегке, взяв только часть вещей. Верно. Но только недавно вскрылась одна его подлость. Я бы даже сказал, предательство. Немного растягивая слова, произнес он. Мой тесть... Король Кэнди подкупил Лелуара, и мой целитель, которому я так доверял, соврал мне о состоянии здоровья принцессы, нынешней императрицы. Моя жена бесплодна. Она не может родить мне наследника. Да, неприятная ситуация. Мое лицо вытянулось от удивления. Хочешь развестись? «Нет, слишком дорого мне стоил этот брак». Кузен удрученно покачал головой. «У меня другая идея. Мне нужна фаворитка, которая сможет родить мне сына. Все будет держаться в тайне, только пару человек посвятим. Мы объявим народу, что Виола беременна. Она будет появляться на публике с округляющимся пузиком». А моя фаворитка тихо и скромно выносит наследника и родит его. «Найти любовницу не проблема», — я задумался. «Ты не понял, Эд», — раздраженно процедил Бенедикт. «Мне нужна не просто любовница из высшего света. У нее должны быть определенные качества. Во-первых, девственница. Не люблю потаскушек. Во-вторых, из древнего магического рода, чтобы она смогла выносить ребенка, и мой сын родился сильным магом. В-третьих, небогатая. Чем беднее, тем лучше. Такие девушки не избалованы, покладисты и не посмеют шантажировать меня, угрожая раскрыть правду. А еще посчитают за счастье родить наследника, довольствуясь малым». «Ну и запросы у тебя», — присвистнул я. «Только не пойму, чем я могу помочь. Ты найдешь для меня такую и поможешь уговорить ее любым способом. Соблазнишь, в конце концов». «То есть ты хочешь, чтобы я соблазнил для тебя любовницу?» Расхохотался я от нелепости его слов. «Бен, ты растерял хватку, женившись?» «Это одно из условий Виолы. Она не хочет, чтобы свет судачил о том, что император завел интрижку на стороне. Сейчас не средневековье, и не принято открыто иметь фавориток». Кузен поджал недовольно губы. «Ты будешь моей свахой, узнаешь все о девице. Потом пригласишь во дворец, благо сейчас праздничные балы начнутся. Здесь я уже сам закину сети». «Принуждать никого не хочу. Если леди влюбится в меня по-настоящему, тогда будет вообще идеально. Она никуда не денется от меня, и можно не ограничивать себя в количестве наследников. Ты же знаешь, я люблю детей». Неужели императрица согласилась на эту авантюру? Я никак не мог поверить, что гордая красавица Виола позволит мужу гулять на стороне. Именно она и предложила мне этот план. «У тебя коварная жена, Бенедикт», — ухмыльнулся я. «Она хоть тебе девственницей досталась?» На что император одарил меня суровым тяжелым взглядом. «О, бездна!» «Нет?» — понял я правильно его реакцию на вопрос. «Я же сказал тебе, что бывшего целителя подкупил мой тесть». Недовольно процедил кузен, отвернувшись к окнам. «Где-то сейчас прохлаждается за границей. Найду гаденыша, убью». «Слушай, Бен, по-моему, помощник из меня так себе. Я не горел желанием общаться с наивными дурочками. Ты же знаешь, я по большей части хорош с замужними дамами». «Эдвард, мне больше не к кому обратиться. Я доверяю тебе как себе. Мы росли вместе. У нас разница в возрасте всего 2 года, тем более я знаю, что ты честный, справедливый и благородный человек». «Ну ты загнул», — хмыкнул я. «Благородно меня в обществе точно не считают. И если бы не мое родство с тобой, путь в лучшие дома Нербурга был бы для меня давно закрыт». «Я знаю, о чем говорю, иначе ты бы не стал лордом-канцлером». Император повернулся и пристально посмотрел на меня. «В императорской скамье давно пора навести порядок и провести нужные реформы». «Бездна! Бенедикт знает, за какую струну моей души дернуть». «Ладно, помогу тебе», — вздохнул я. «Найду для тебя фаворитку-красавицу».